у нее доверие. Она устало шла за высокой оранжевой фигурой, радуясь, что осталась жива. А в лагере Паула разбиты походные палатки. На постах стоят наемники, уже отошедшие от недавнего боя, но все еще готовы убить любого, кто сунется. Паул нежился в походной ванне. Специалист, привезенный ими с Таиланда, массировал ему плечи, когда раздался телефонный звонок. Манфред неторопливо включил сотовый. «Да! О, леди Крофт, где вы?» «На этом свете», — с издевкой ответила Лара. Обворожительная в оранжевом саре, она элегантно присела на перильце кресла. Давнишний монах с незапутимым лицом держит в руках миниатюрную спутниковую антенну. Девушка тряхнула косой. На лице у нее появилось выражение превосходства. Она обманула этого хитрого дьявола. «Великолепно!» — восхитилась трубка. «Конечно, у вас часть треугольника. У вас часы моего отца», — перебила Паул Лара. «Без этой части треугольника вы беспомощны. Да и вы тоже без часов. Подумайте, может, нам стоит заняться делами вместе? Вы прекрасно обходите все ловушки. Вы хотите сказать, что вам нужна еще одна прекрасная возможность убить меня?» — фыркнула девушка. «Нет, ну...» — в трубке замолчали. «Может быть, да, а может быть и нет. Давайте подождем и посмотрим. В Венеции я буду на Виа Долоросса». «Великолепно. До свидания». И Лара повесила трубку. Кажется, первый раунд остался за ней. Паул включил телефон и рыкнул массажисту. Сильнее. Зная дурной нрав хозяина, тот послушно нажал своими умелыми пальцами на плечи Манфреда. Человек-змея зажмурился от удовольствия. Брайс сидел в трейлере и по обыкновению играл со своими поделками. «Ну вот, приветик», — сказал он маленькому механизму. «Опять какая-то машина», — ответила игрушка рассерженно. «Забавно. Кто это из нас машина?» Внезапно зазвонил телефон. Рой поморщился. Вставать и снимать трубку не хотелось. Да и зачем? Звук выведен на внешние динамики, а трубку снимет автоответчик. «Брайс! Брайс!» — послышала голос Лары. Брайс опрометью бросился к микрофону. Обиженная игрушка пискнула и уползла под кровать. «Алло, Брайс слушает. Я нашла храм. И мистера Паула тоже. Ты забрала часы?» — вскинулся парень. «Нет, но я получила первую половинку». Брайс разочарованно вздохнул. «Это значит, что мистер Паул сильно расстроен. Он хочет тебя убить?» «Нет». «Слушай, а как насчет второго куска? Осталось всего 6 часов 32 минуты и 46 секунд. А мы все еще не знаем, где он находится». «Он скажет мне, где находится вторая половинка», — уверенно ответила трубка. «Правда?» «Да, я отправляюсь в Венецию». «Куда?» «Погоди, погоди, я должен тебе рассказать о Блейке». Но Лара уже повесила трубку. Брайс озадаченно посмотрел на микрофон. «Ну ладно, пока», — буркнул он и отключил связь. В буддийском монастыре Анлонгвенг шла служба. Монахи славили просветленными. «Ом мани падме хум» — неслось к лотосовым стопам Будды Гаутамы слова молитвы. Гигантский каменный Шакьямуни, чудом уцелевший от уничтожения во времена правления клики Полпота, таинственно улыбался, глядя на священнодействие монахов, облаченных в оранжевые одеяния. Леди Лара Крофт, тоже завернутая в кусок материи такого же цвета, подошла к старшему монаху, проводившему сегодняшнюю церемонию, и, сложив ладони лодочкой, смиренно попросила о благословении. Старик, похожий на обезьяну, кивнул и брызнул на девушку крапилом. Брызги, попавшие на лицо и обнаженные части тела, сперва как будто обожгли, а затем по телу разлилась приятная прохлада, столь желанная в этот до одурения жаркий день. Подошедший к Ларе ее знакомый молодой монах сообщил, что девушку желает видеть сам настоятель монастыря. Англичанка прошла вслед за юношей в просторное помещение. На невысоком помосте на расположенном коврике сидел полный пожилой мужчина и предавался медитации. Молодой монах указал Ларе на еще один коврик, лежащий метрах в 3 от помоста. Девушка покорно уселась и ожидающе посмотрела на настоятеля. Но тот, казалось, ее не замечал, что его в покоях появилось постороннее лицо. «Я хотела бы поблагодарить святого отца за оказанное гостеприимство», — решила напомнить она о себе. Настоятель поднял на нее свои усталые, излучающие бездну мудрости глаза, и некоторое время внимательно разглядывал Лару, словно пытаясь проникнуть в ее самые сокровенные мысли. Вероятно, он остался довольно увиденным, потому что уголки его губ тронула улыбка. Монах стал чем-то неуловимо похожий на своего высокого патрона. «Выпей», — велел настоятель. У него был мягкий, проникновенный баритон. Девушка осмотрелась и увидела, что рядом с нею стоит чашка с каким-то питьем коричневого цвета. Она нерешительно взяла ее в руки и вопросительно посмотрела на монаха. Тот ободряюще кивнул, и Лара поднесла чашку к губам. Отвратительный запах, да и вкус не лучше. С неимоверным усилием леди Крофт проглотила каплю настоя. «Отдохни», — продолжал настоятель. «Для таких, как я, отдыха нет», — ответила Лара. И сделала еще один глоток. «Ты получила то, зачем приехала сюда?» «Да». Монах на миг задумался. «Жаль. Но ведь теперь они, эти мерзавцы, ничего не смогут сделать», — удивилась девушка. «Может быть. Но только если ты на этом не успокоишься. Твой отец говорил, что ты никогда не сдаешься». «Мой отец?» Лара еще более поразилась. «Вы знали моего отца? А теперь выпей все. До дна». Монах словно не слыхал вопроса. «Допей свой чай». Лара нехотя приложилась к чашке. «Вкус не очень приятный», — усмехнулся он. «Но это полезно для тебя. Видишь?» Он указывал на перебинтованную руку Лары. Девушка сняла повязку и увидела, что под ней гладкая кожа. Рана бесследно исчезла. «Чудо!» — поразилась она. «Или все-таки восточная медицина?» Лара, удивленная и одновременно счастливо, улыбалась. Монах сложил руки в молитвенном жесте. Девушка последовала его примеру. «Ом мани падме хум» снова донеслось издалека. Интерлюдия 2. Ключ, часы. Жаркое пакистанское солнце нещадно пекло голову, и лорд Хеншенли Ричард Крофт вспомнил рекламу не то Кока-Кола, не то Пепси, в которой какой-то усталый пожилой археолог вылезал из раскопа, откладывал в сторону лопату и пил из запотевшей, покрытой капельками бутылки, холодную сладкую жидкость. Но под рукой была лишь теплая вода во фляге. Сделав несколько глотков, лорд Ричард посмотрел на копавшегося в яме пакистанца, который явно не слишком старался. Поддогнать его, может, даже пинком. Впрочем, что толку? Все равно уже который день раскопок, а результаты более чем плачевные. Несколько тонких бронзовых наконечников для копий, мелкая домашняя утварь, всякий мусор, мечта практиканта. Когда в 1922 году индийский археолог Банарджи обнаружил на одном из островов реки Инд древние руины, он назвал их Махеджа-Дора, что в переводе означает «холм мертвых». Подарочек коллегам еще тот. Больших трудов стоило найти землекопов и местных, кто согласился бы здесь работать. Еще бы, в развальных сооружениях найдено огромное количество останков людей и животных, притом до сих пор не существует никакого объяснения их смерти. Очевидным был лишь тот факт, катастрофа произошла внезапно и случилась недолго. А вот что именно случилось, понять оказалось мудрено. Да, есть неоспоримые данные, говорящие о массовых пожарах. Но что убило людей, спокойно прогуливающихся по улицам или занимающихся своими делами, притом убило внезапно и одновременно? А ведь было это именно так. Теория подтверждалась расположением скелетов. С полным основанием можно было отвергнуть и версию о внезапном нападении завоевателей. Ведь ни на одном из обнаруженных скелетов нет следов, оставленных холодным оружием. Лорд Хеншингли Ричард снова посмотрел на солнце, напоминающее в этот день воздушный ядерный взрыв. А что может быть правы Денвард и Винченти? Именно они предложили фантастическую теорию о ядерном взрыве в Махеджадара. Город пережил судьбу Хиросимы. Мудрые головы долго смеялись, но в пользу этой гипотезы говорят разбросанные куски спекшейся глины и зеленого стекла. Целый пласт такого пакистанца-землекопы выворотили около часа назад. По всей вероятности, песок и глина под воздействием высокой температуры вначале расплавились, а затем мгновенно затвердели. Такие же пласты зеленого стекла можно видеть в Неваде, на ядерном полигоне. Лорд Хеншингли Ричард вспомнил материалы анализа образцов, проведенных в Римском университете и в лаборатории Национального совета исследования Италии. Анализ показал, что оплавление песка произошло при температуре 1400-1500 градусов. А это уже не шутки, это факты. И еще один довод. Если внимательно осмотреть разрушенные здания, создается впечатление, что очерчена четкая область, эпицентр, в котором все строения словно сметены шквалом. Картина и в самом деле довольно сильно напоминает последствия атомных взрывов в Хиросиме и Нагасаке. «Сагиб, я что-то нашел», — позвал пакистанец. Лорд Ричард подошел ближе. «Нет, всего лишь очередной кусок стекла. Копай дальше», — велел он. «Мыслимо ли предположить, что таинственные завоеватели долины реки Инд владели атомной энергией? В Махабхарате говорится о некотором взрыве, который вызвал слепящий огонь, огонь без дыма. При этом вода начинала кипеть, а рыбы обуглились. Много странного было найдено в древнем Махеджадара. Водопровод, система канализации, проложенная под землей в трубах из обожженного кирпича и выводящая все нечистоты за городскую черту. Для тех давних времен подобное казалось невероятным. Но вот же они, колодцы, трубы, арыки». Лорд Ричард потер ладонями лицо. «И что теперь делать? Сворачивать раскопки? Но сколько раз уже случалось, что когда потерявший надежду археолог останавливался в полуметре от диковиннейших открытий? Нет, пока можно работать. Пока нужно работать. Возможно, что-то залегает в более древних слоях. Но слишком высокий уровень грунтовых вод не позволяет копать». Чтобы согнать набежавшую не кстати сонливость, лорд Ричард решил прогуляться немного по древним улицам между руин зданий со стенами двухметровой толщины, сложенными из обожженного кирпича. Странный, странный город. Его главные улицы были 10-метровой ширины. Сеть проездов подчинялась единому правилу. Одни шли строго с севера на юг, а поперечные с запада на восток. Наверное, это был красивый город, хоть и примитивно распланированный. Кстати, примитивно ли? Подобная примитивная система не имела аналогов в индийском градостроительстве в течение более 15 столетий. Сплошные загадки. И разгадать их пока невозможно. Не верить же древним книгам, в которых больше тумана, чем яви. Что там говорилось, например, в книге Дзаена? Внеземные существа прилетели на металлическом корабле. Гости мирно жили вместе с туземцами, но потом между этими существами возникли распри, и части их переселились в другой город. Там жители выбрали их правителями. Отношения последних с сородичами, которых они в свое время покинули, еще больше обострились. Вождь инопланетян распорядился выпустить на город отщепенцев огромное светящееся копье. Оно достигло цели и сожгло жителей, разрушило здание. Те, кто позднее вошел в город, заболели и умерли. Вождь собрал своих воинов, их жен и детей. Все они вошли в корабли, поднялись одни за другим в небо и уплыли. Красивая и жестокая сказка, не более. Или правда, с веками изменившаяся до малоузнаваемости. Теория мне с числа. И лорд Ричард терялся в догадках. Конечно, путешествие Махеджадара и последующие раскопки — это, несомненно, одно из наиболее интересных его предприятий. Но оно, увы, не дало никаких плодов. И это прискорбно. Возвращаться с пустыми руками лорд Ричард не привык. Тем более он возлагал на экспедицию такие надежды. Затрачены немалые средства. Переговоры с пакистанским правительством стоили нервов. Пришлось задействовать все знакомства в Министерстве иностранных дел, в Госдепартаменте США, в религиозных кругах. А еще эти археологи-профессионалы. Как же, ведь он просто любитель. Но ведь и Шлиман был просто. Лорд Хеншинги Ричард вздохнул. А ведь годы берут свое. Когда-то он мог день напролет не вылезать из раскопа. А сейчас начинает болеть спина. Сердце ни с того ни с сего принимается колотиться, как бешеное. С кряхтением он присел на большой плоский камень. Старик. Жалкий, тщеславный старик, жаждущий лавров Шлимана. Я ведь сижу сейчас в очень странном месте, внезапно прикинул археолог. Если из точки Махеджа-Дара провести луч через центр планеты, то на противоположном конце этот луч выйдет на территорию острова Пасхи. Снова совпадение, или то, чего не в силах постичь, слабый разум человека. Он закрыл глаза, и на мгновение ему почудилось, что город вновь наполнился жизнью. Журчала вода в арыках. По улицам мимо аккуратных домов шли по своим делам люди. На деревьях щебетали птицы. Лорд Ричард открыл глаза. Руины, желтая пыль, песок. Сагиб, Сагиб! Это истошно орал кто-то из землекопов. Лорд Ричард, словно помолодев на несколько лет, резко вскочил с камня. Кричал молодой пакистанец, которого лорд назвал для себя Хануман. Большими ушами и приплюснутым носом он и в самом деле напоминал обезьяну. Завидев приближающегося Сагиба, он замахал руками. Остальные рабочие столпились вокруг, боязливо заглядывая в раскоп. Хануман работал в руинах большого прямоугольного здания с остатками колоннад на северной стороне. То ли храм, то ли своего рода часовня. Здесь уже копали год назад итальянцы, но обнаружили лишь несколько терракотовых статуэток, а затем были вынуждены свернуть раскопки из-за резко переменившейся погоды. Лорд Ричард пробрался между торчавшими каменными блоками и подошел к раскопу. «Смотрите, Сагиб», — заявил Хануман, тыкая лопатой вниз. Археолог нагнулся, упершись ладонями в колени. На дне виднелась резная плита, расколотая пополам. Узор был необычный, ничуть не похожий на те, что находили в Махеджедара. «Под плитой пусто», — гордо заявил пакистанец. «Само по себе это, тем не менее, еще ни о чем не говорило. Возможно, там просто ниша или отверстие, в котором ничего нет. Но с тем же успехом это мог оказаться тайник». Лорд Ричард взял у Ханумана лопату и тяжело спрыгнул в раскоп. «Отойдите подальше, вы мне загораживаете свет», — прикрикнул он на землекопов. Те, взволнованно переговариваясь, отодвинулись, но так, чтобы все видеть. Осторожно поддев край расколотой плиты, археолог, разом позабыв о всех методиках, фотография инситу, рисунок, пометка на плане, попытался вывернуть ее из земли. Плита оказалась неожиданно легкой, словно выполненной из пенопласта, хотя на ощупь это был, несомненно, камень. Странно. Однако подалась она легко, и под ней действительно обнаружилось темнеющее углубление. Лорд Ричард убрал вторую часть плиты и понял, что под ней что-то лежит. Он упал на колени, не заметив даже, как в колено больно впился осколок камня, и аккуратно извлек свою находку. «Руку! Дайте руку!» — крикнул он пакистанцам, и тут же был с осторожностью поднят наверх. Не обращая внимания на суетившихся землекопов и в полный голос требующих заслуженного вознаграждения Ханумана, лорд Ричард поспешил к своей машине, большому старому ленд-роверу. Положив находку на переднее сиденье, он принялся копаться в походной сумке. Нашел там лупу, мягкую фланель, и только тогда решился рассмотреть то, что покоилось под расколотой плитой. Легкими осторожными движениями он смахнул покрывающую находку пыль. Так-так, довольно большой кругляш, больше всего напоминающий дамскую пудреницу, ощутимо тяжелый. Но что это? Не пудреница же в самом деле. Ага. На крышке ясно была видна монограмма треугольника и всевидящего ока. Лорду Хеншингли Ричарду стало не по себе. Здесь, в Махеджадара, что могут делать эти символы? Может быть, их обронил кто-то из итальянцев? Или подшутил над коллегами, которые собирались копаться здесь позже? Если так, то шутка идиотская. Лорд Ричард был готов своими руками пристукнуть того, кто это сделал. А если... Стоп. Кажется, эта крышка должна открываться. Ну-ка. С еле слышным щелчком крышна и в самом деле поднялась. Глазам археолога открылся часовой циферблат, выполненный из неизвестного металла. Часы? Да, часы. И непростые. Сложный хронометр, лорд Ричард решил назвать его пока мест именно так, состоял из нескольких окружностей, а значки на них ни в коей мере не напоминали ни арабские, ни римские цифры. Обе стрелки часов оказались одинаковой величины. Что же это такое? Радиоуглеродный анализ. Нужно сделать радиоуглеродный анализ, чтобы исключить возможность мистификации. Хотя радиоуглеродный анализ не панацея и не доказательство. Флюориновый метод, но ведь это не органика, не выйдет. Однако эта штука просто не может находиться здесь. Археолог закрыл крышку и перевернул пудреницу. На задней стенке обнаружились три выемки треугольной формы. А это еще зачем? В окно дверцы нетерпеливо постучали. Лорд Хеншингли Ричард поднял голову. Вокруг столпились пакистанцы. Впереди всех кивал и таращил глаза Хануман. Археолог нашарил в кармане куртки несколько банкнот. Кажется, долларов 200. Но сейчас он об этом не думал. Распахнул дверцу и сунул деньги в смуглую руку молодого землекопа. Хануман, не веря своим глазам, уставился на помятые доллары. Звизнул, что-то забормотал, то ли восхваляя богов, то ли поражая щедрость европейца. Но лорду Ричарду было уже не до него. Снова закрывшись в автомобиле, археолог в необычном волнении разглядывал находку. В мозгу само собой выстраивалась четкая линия, в которой обретали положенное место и теория Девенпорта Винченти, и огромное светящееся копье вождя инопланетян, и все остальное. Потому что этот небольшой предмет с циферблатом и стрелками не мог быть, не мог быть, не мог быть делом рук человеческих. Вот в чем дело. Невозможно, господа скептики. А вот, возможно. Лорд Ричард глубоко вздохнул и протер тыльной стороной запястья слезящиеся глаза. Генрих Шлиман был посрамлен. Глава 9. Охотники за тайной. Пауэлл миновал каменные изваяния вставших на дыбы коней и вошел в огромный зал, где спиной к нему, возле знакомого стола, окруженного креслами с резными спинками, стояла высокая стройная фигура. «Добрый вечер!» – вежливо поклонился он, еле заметно усмехнувшись. Лара Крофт медленно повернулась. «Значит, вы всего-навсего иллюминат», – негромко проговорила она. Разговор она хотела начать иначе, но эта новость, которую довелось ей узнать буквально за час до встречи, ее почему-то особенно удивила. Собственно, о самом Пауле она так ничего и не проведала. Но кое-какой материал по поводу владельца особняка, скромного бизнесмена графа Скаки, получить удалось. «Вы думали, я предтеча Антихриста?» мягко проговорил Пауэлл. «Все это ерунда, мисс Крофт. Всего лишь страшная сказка на ночь». Его слова прервал нож, невидимый доселе. Он серебристой молнией вырвался из руки девушки и вонзился в самую середину укрепленного на подставке магического знака, треугольника с вписанным в него всевидящим оком. Пауэлл только плечами пожал. Кто-то решил кого пугать. «Иллюминаты», — повторила Лара, глядя ему в глаза. «Люди света», — согласился Пауэлл. «Ну и что? Считайте, что я состою в обществе рыболовов-спортсменов. Вы принесли мой треугольник?» «Нет, конечно, не принесли. Спрятали его где-нибудь, конечно. Что же, оставьте себе свою половину. А я оставлю ключ-часы вашего отца. Мы можем стать партнерами и получить очень большую выгоду. Треугольник света». Лара слушала человека-змею краем уха. Она рассматривала кресло, стоявшее на небольшом возвышении. «Кто сидит здесь?» – поинтересовалась она, положив руку на спинку самого большого кресла, обитого дорогим сукном. «Это потрясающая мечта. «Великая сила, которую может исправить только плохих вещей», — продолжал Паул, словно бы не слыша Лару. Та улыбнулась. «Мне кажется, не вы здесь сидите. А где ваше место? Или вы просто чай разносите?» С этими словами она бесцеремонно уселась в кресло. «Что ж, мягко и довольно уютно. Глава иллюминатов, возможно, и живой бог, но не чужд низменных мирских благ. А этот Пауэлл говорит, словно телевизионный проповедник. Ему нужно заниматься риторикой, а то слишком уж все у него получается картонно. Хотя на многих людей он, вполне возможно, производит вполне благоприятное впечатление. Но лучше бы ему не улыбаться». Пауэлл подошел и тоже сел в кресло, стоящее немного правее. «Я сижу здесь», — спокойно сообщил он, — «по правую руку от его высочества. Кстати говоря, теперь я сижу именно там, где сидел ваш отец». «Лжете», — вырвалось у девушки. Но Пауэлл спокойно покачал головой. «Нет, я не лгу. Он был моим ментором в Ордене. Для меня это высочайшая честь. Он может говорить все, что угодно». Лада быстро оглянулась. «Но вместе так поступать разумно. Все средства хороши для достижения цели. Мой отец. Да что он знает о моем отце? Этот. «Я вам не верю», — отрезала она, вставая с кресла, которое из уютного и мягкого неожиданно превратилось для нее в что-то омерзительное, готовое выпустить щупальца, оплести и сдавить в смертельных объятиях. «Мой отец не был иллюминатом. Он бы мне сказал». Повернувшись, Лара резко пошла прочь. Внешне абсолютно спокойная, она, тем не менее, была готова ко всему, и в первую очередь к тому, что Пауэлл бросится на нее, или откуда-нибудь появятся его приспешники, или даже в полу откроется потайная ловушка, люк. Но человек-змея не сдвинулся с места, лишь его змеиная улыбка стала шире. «У него было много великих секретов. Только не от меня», — бросила Лара через плечо, но остановилась. «Особенно от вас. Я знаю, чего ты хочешь, Лара». Пауэлл не спеша встал, подошел ближе, зашептал. «Еще одну жизнь с твоим отцом. Еще один шанс. И в моей власти подарить тебе этот шанс. Треугольник дает владельцу силу Бога, возможность двигаться во времени взад и вперед, переделать прошлое. Помоги мне, и ты получишь то, что я знаю, то, что ты хочешь. Твой отец вернется к тебе». Мисс Крофт вздрогнула, закусила губу. «Спокойно, спокойно. А он неплохой психолог», — стараясь рассуждать спокойно, решила она. «Хотя не нужно, наверное, быть великим психологом, достаточно просто покопаться хорошенько в моей жизни. А Пауэлл, несомненно, это сделал. Лара Крофт слишком сильный соперник для него, чтобы с ним воевать. Так почему бы не сделать врага союзником? Пусть временным, пусть ненадежным, но союзником». «Что же, если Пауэлл так поступает, отчего Леди Крофт не поступить так же? А там посмотрим, кто просчитывает партию на большее количество ходов вперед». Девушка обернулась прямо в глаза своему врагу. «Но просто так сдаваться нельзя. Он не дурак. Этот иллюминат с внешностью героя-любовника из дамских романов. И он не поверит мне, если я тут же с радостью начну кивать и предлагать ему свою часть треугольника взамен на мифическую надежду. А откуда мне знать, что ты просто не попытаешься убить меня, как только я отдам тебе это?» Ответом был нож, появившийся в руке Пауэлла столь же молниеносно, как тот, что и несколько минут назад сверкнул в ее ладони. Обоюдоострый клинок жало блестел в свете больших люстр, укрепленных высоко под потолком. На этот раз пожала плечами Лара. Пауэлл, кажется, умеет владеть холодным оружием. Ну и что? Убивать ее он явно не собирается. Пока, конечно. Так было бы легче, да? С все той же улыбкой хмыкнул Пауэлл. Еще могила в семейном склепе, и никаких забот. Ни у меня, ни у тебя. Знаешь, это как-то смешно. Грозим друг другу ножами, как ливерпульские хулиганы. Лара молча повернулась к иллюминату спиной. Несколько мгновений тонкое острие ножа находилось в паре дюймов от ее шеи. Но вот девушка сделала несколько шагов. Ших! Нож, еле заметно вибрируя, вонзился в центр магического талисмана рядом с клинком Лары. Обернувшись, она посмотрела на Пауэлла. Тот явно ждал каких-то слов. Но Лара ничего ему не ответила. Бывают дурацкие города, но этот даст фору в 100 очков им всем. Именно так рассуждал Брайс, отправившийся на прогулку по Венеции. И действительно, город, как всем известно, должен состоять из земной тверди, а тут сплошная вода. Каналы, лодки, какие-то подпорки, весьма шаткие с виду. У них в домах, наверное, сплошная сырость, кругом висит плесень, а в подвалах живут жабы и рыбы. Брайс не выдержал и хихикнул. А неплохо, наверное, выудить прямо у себя в погребе макрель. Сеньор желает прокатиться на гондоле? Окликнул его пузатый лодочник в опереточном одеянии.